много для труда. Наши руки не для скуки, для любви сердца, для любви сердца, до которой нет конца, для любви сердца, до которой нет конца. Сердце твоем, как родня живут, навеки в твоем и любовь, и труд. Наши руки не для скуки, для любви сердца, для любви сердца, до которой нет конца, для любви сердца, до которой нет конца. У нас молодых впереди года, и дней золотых много для труда. Для любви сердца, для любви сердца, до которой нет конца, для любви сердца, до которой нет конца. Пусть сердце найдет